Ехать на станцию решили под вечер, надеясь успеть на ночной проходящий поезд до столицы. Участковый товарищ Громовой поспешил найти две подводы и сам вызвался проводить гостей, явно радуясь их отбытию. Но те, поблагодарив, отказались от сопровождения, решив позвать с собой уже знакомого дядьку Никифора. Вторую подводу бывший зам КМСК брала на себя. С Фраучи распрощались совершенно по-дружески. Семен Тулак попросил командира батальона отметить командировку. Тот не отказал, и на казенной бумаге появилась печать с загадочными буквами. ВЧ-0951 ЧСР. Краснолицый посоветовал писать в отчете только то, что было видено своими глазами, а от комментариев воздержится во избежание. Командир явно желал им добра, и ротный не стал спорить, хотя сам имел иное мнение. А с Родионом Геннадьевичем решили встретиться в самое ближайшее время. Через пару дней ученый возвращался в столицу. Работал он в Дхарском культурном центре, занимавшем особняк в одном из переулков Старого Замоскворечья. Семен адрес записал, а Ольга запомнила, проговорив его для верности 7 раз подряд. «Но...» — хмурый дядька Никифор размахнул вожжами. Подводы тронулись, и бывший зам КМСК наконец-то позволил себе закурить. За эти дни дорога успела немного подсохнуть. Однако лошади все равно шли понуро, без всякой охоты ступая копытами по влажной мягкой земле. Лес, подступавший к самому проселку, угрюмо молчал. Мерная тряска навевала сон. Семен Тулак, поудобнее устроившись на подводе, прикрыл глаза, но мужественно боролся с дремой. Отдохнуть можно будет в столице, а пока следует держать ухо востро, мало ли что. Дядька Никифор, и тот не внушал ни малейшего доверия, а было еще местное ГПУ, вежливый товарищ Фраучи, бегающие по лесам мыльные люди. Он даже мельком позавидовал Виктору Вырыпаеву, имевшему возможность с полным комфортом заниматься своими обезьянами. Вдобавок очень хотелось чаю с мятой, и ротный дал зарок сразу по возвращению на службу выпить 3 кружки и непременно с баранками. Об отчете Семен решил пока не думать. Приедет и напишет. Нет, не напишет, а продиктует товарищу Зотовой, дабы казенный ремингтон не простаивал. А еще надо непременно зайти в гости к Родиону Геннадьевичу и расспросить его поподробней, не для службы, а исключительно ради личного интереса. Многое довелось повидать бывшему ротному, но Синьга-Озеро и Шушмар явно выбивались из общего ряда. Белая сфера огня, серебристый небесный купол. Он все-таки задремал, успев сунуть левую ладонь в карман, где лежало оружие. Мягкое теплое забытье навалилось, запечатало веки, укутало зыбкой прозрачной тишиной, сквозь которую уже был слышен неясный топот копыт. Призрачные кони уносили в царство сна. «Эй, Семен! Товарищ Тулак! Семен!» Пистолет он вытащил, не открывая глаз. И также, не глядя, сел, поворачиваясь в сторону крика. «Ох ты, барин, не надо!» Кажется, дядьке Никифору тоже пришло на ум поглядеть назад. Ротный цыкнул, разлепил веки, помотал головой, прогоняя сонную одырь. Дорога в просвете между тучами, клочок синего неба, справа и слева темная стена леса, телега как раз посередине, трудяга лошадка вытаскивает ее из очередной лужи. Вот и товарищ Зотова. То есть 2 Зотовой, побольше и поменьше. Так что побольше вожжи держит, поменьше... Тру! Возница оказался на диво понятлив. Семен соскочил с телеги, сразу же утонув в грязи по щиколотку. Хотел крикнуть в ответ, но в последний момент сообразил. Тревога отменяется. Ольга в телеге все-таки в единственном числе, а вот рядом с нею... «Да это же мыльная!» — удивленно протянул дядька Никифор. «Из санатории которая?» Можно было не пояснять. Потому и поехали 2 телегами, и хитрого милиционера с собой не взяли. Мыльный человек Наталья Четверик сдержала обещание. Не иначе по кварцу и лампе соскучилась. «Здрасте, дядя Семен!» Вблизи этих двоих спутать было невозможно. долговязую, бледную, словно рыбье брюхо кавалерист девицу, и крепкую, румяную девочку лет 11. Еще более разнилась одежда. Залатанная на локтях офицерская шинель и синий комбинезон с капюшоном, надвинутым на рыжие брови. На ногах гости оказались тяжелые ботинки, почему-то без шнурков. «Ну, здравствуй!» — Семен откашлялся. «Что, за лампой поедем?» Девочка взглянула недоверчиво, дернула острым носом. «А если я у вас документы попрошу?» Ротный почему-то не удивился и сразу полез в карман. Однако Наталья скривилась и покачала головой. «Не надо. Не верю я бумажкам. Все равно убегу, если вы меня сдать захотите». Семен опять не стал спорить. Приглядевшись, он ответил две удивившие его вещи. Прежде всего, комбинезон. Он чем-то напоминал английский, в котором щеголяли танкисты, но этот был снабжен не только капюшоном, но и высоким воротником, а зато не имел пуговиц. Одежда, впрочем, не самое главное. Лицо. То, что Ротный принял за румянец, оказалось естественным цветом. Кожа была даже не красной, как у товарища Фраучи, а ярко-алой. Семен не поверил своим глазам, поглядел на руки. «Вы меня так не разглядывайте», — девочка насупилась. «Сначала смотрите, потом кровь на анализ берете, потом жидкость из позвоночника. Деревенские еще хуже, сразу за коля хватаются». «А я их не боюсь, и вас не боюсь. Тетя Оля, скажите. Раз!» «Раз!» — каменным голосом проговорил замкомеск. Семен ахнул. Девочки на месте не оказалось. Только что была рядом, сидела на телеге. «А я тут! А я тут!» Голос донесся слева со стороны леса. Наталья стояла на противоположной стороне проселка у самой опушки. «Я еще не так могу. Я еще...» Не договорила. Тело в синем капюшоне качнулось и мягко рухнуло на землю. «Два», — констатировал товарищ Сотова, слезая с телеги. «Семен, ты левой вожжи удержишь?» Девочку уложили обратно на телегу. Подошел дядька Никифор, не преминувший сперва сотворить крест, а после подавший совершенно нелепый совет. «Их-них раздевать надоть». Сотова поглядела на него, и непрошенный советчик предпочел ретироваться. «И чего теперь?» Вопрос товарища Тулака был столь же бестолков. Наталья лежала недвижно, краска отхлынула от лица, ногти побелели, лишь на шее неровно билась ниточка пульса. «Лекарство есть?» Неизвестно, к кому обратился Ротный. «Хотя бы на шатырь». Замкомеск лихорадочно прикидывал, что нужно делать. В голову лезла нелепица. К примеру, влить девочке в рот полстакана водки или дать понюхать керосина. Однако ни водки, ни керосина в наличии не имелось. Ольга протянула руку, чтобы растянуть тесный ворот комбинезона. Девочка вздрогнула и открыла глаза. «Не надо, тетя Оля, я сама». Она попыталась привстать, Зотова помогла, усадила. Силы не рассчитала. Наталья попыталась улыбнуться побелевшими губами. «Мне раздеться надо». «Согреться, чтобы...» Замкомеск и Семен переглянулись. «Нормальная я, не брежу», — заспешила девочка. «Согреться надо, пока солнце не ушло. Гелиотерапия это, понимать надо. Дядя Семен, вы отвернитесь». Ротный сам себе скомандовал кругом и выполнил поворот на месте. «Здесь нет пуговиц», — донеслось сзади. «Тетя Оля, тут липучки, я вам сейчас покажу». «Вы скажите дяде Семену, чтобы он ехал, а мы следом поедем. Я немного полежу, пока солнце светит». Дядя Семен слышит, вздохнул Ротный и, не оглядываясь, побрел к своей телеге. Возница встретил его злорадным хмыканьем. «Убедились, барин, в смысле, товарищ командир, эти, которые из санатории, когда оголодают или, к примеру, ослабеют, голышом бегать должны. Как есть голышом!» «Поехали», — вздохнул Ротный. Но дядька Никифор не унимался. «Ничего-то вы, городские, не разумеете. Приехали, нашумели, меня испужали чуть не до смерти. А много ли узнали? Да у нас в округе даже буй да кукуй ведают, что эти мыльные от солнца питаются. Им немец под кожу инхвузорию засобачил. Вот эта инхвузория их и кормит, а сама, значит, солнцем сыта». Семен посмотрел вверх в синий небесный просвет, поймал взглядом робкий солнечный лучик. Инфузории, они же красные амебы с ложноножками. Гелиотерапия. Как это товарищ Зотова пела? Санитарам не под силу много раненых бойцов, кто с простреленной рукою, кто с оторванной ногой.